«Чего вы вяжетесь?» — повторил Коттон. Один из парней поскреб затылок. «А я почем знаю?» «Понятия не имею», — поддержал второй. «Вот чего», — сказал первый. «Придется сообщить полиции во Флагстафе». «Чего мы тут обнаружили?» «Про угон скрывать не положено. Они нам еще спасибо скажут». «Правильно», — согласился второй. «Сразу видать, что ты настоящий талант». «Я сейчас вам одну штуковину покажу», — сказал Тефт. «Валяй». Тефт стоял у открытой кабины. На 5 секунд он скрылся за дверцей. Раздался щелчок. Тефт появился из-за дверцы и упер ствол винтовки о скошенный борт грузовика. «Эй, да у вас пугач!» — сказал один из парней. «Хорошо смеется тот, кто смеется последний», — ответил Тефт. «У тебя духу не хватит выстрелить». Тефт сделал шаг назад, повернулся, поднял винтовку и нажал на спуск. Вслед за сухим щелчком что-то жахнуло. Потом издало скорбный вздох, и Плимут заметно осел на правый бок. Тефт прострелил шину. В аэропорту Кеннеди его погрузили в самолет как арестанта. Всем заправлял его папаша. Он поднялся вместе с Тефтом в самолет и стерег сына, пока не откатили трап. В самолете было еще 18 мальчишек, летевших в Финикс, да еще десяток должен был сесть на промежуточной посадке в Чикаго. Там никто не должен был сойти. Однако Тефту это удалось. В Чикаго служащие авиакомпании побегали за ним по всему аэровокзалу, с трудом отловили его и с не меньшим трудом втащили обратно в самолет. До Финикса посадок больше не предвиделось, и Тефт сделал все от него зависящее, чтобы этот полет надолго запечатлелся в памяти экипажа и пассажиров. После того, как на высоте 35 000 футов он чуть было не открыл аварийный люк, второй пилот привязал Тефта к креслу. Над Канзасом стюардесса отпустила его в клозет. По дороге туда Тефт выдрал из потолочного люка кислородную маску, чем довел до истерики нескольких пожилых дам, которые свято уверовали в то, что салон разгерметизирован, и им теперь крышка. В клозете Тефт закрылся и отказался выходить. Пока второй пилот ковырял отверткой защелку с надписью «Занято», Тефт забил сток туалетной бумагой, бумажными полотенцами, мылом и пустил воду, залив таким образом весь пол. Его привязали к креслу у иллюминатора и приставили к нему стюардессу. Но когда под крылом показался штат Нью-Мексико, он прекратил борьбу и с открытым ртом уставился в окно. Лоренс Тефт III жил в Мамаронеке, штат Нью-Йорк. Такие пейзажи видел только в кино и не верил, что эти бескрайние, отливающие красным просторы, существуют на самом деле. Вовремя среагировать писуны не успели. Отделенные от парней грузовиком, они стояли по стойке смирно, как оловянные солдатики. Не успели парни глазом моргнуть, а Тефт уже перезарядил винтовку, щелкнул затвором, изогнулся и, уперев ствол о борт грузовика, прицелился прямо в них. «Духу у меня хватит», — сказал Тефт. Пожалуй, чересчур громко. «Патронов тоже. Мотайте в Флагстаф, пока я одному из вас не залепил пулю в ухо. С такого расстояния я не промажу. Так что гуляйте, пижоны, а не то кто-то из вас явится домой со свинцовой серьгой в ухе». Парни уставились на него. — Вы что, оглохли, дешевки? — заорал Тефт. — Марш отсюда! — Ох, ты ответишь за это, малыш, — сказал один из парней. Парни развернулись и пошли, похрустывая гравием, и фигуры их то увеличивались в полосах света, то укорачивались, попадая в темноту. Когда они удалились ярдов на 100, Коттон вышел из оцепенения. «Живо в машину! Едем!» Они полезли в кабину и в кузов. Коттон отобрал у Тефта винтовку, разрядил ее. Грузовик рванул и помчался по шоссе. Уж тут они дали себе волю. «Ура, Тефт! У Тефта духу хватило! Дорогу героям! Свинцовые сережки! Нас просто так не остановишь!» «Тефт, чертяка, у меня нет слов!» — ликовал Коттон. «Чудеса! Да и только!» Глава 8. «Ой-ой-ой!» Одна мысль не давала покоя Коттону. Он вздохнул, и энтузиазм улетучился вместе со вздохом. «Во Флагстаффе они позвонят в полицию, — сокрушался он, — опишут и нас, и эту колымагу. Из участка свяжутся с полицией штата, а оттуда вышлют на шоссе патруль. Так всегда в кино делают. И окажемся мы в западне, если только шоссе не свернем далеко до поворота». «Миль 7-8, не больше, — ответил Тефт. — Тогда прибавь газу». «Прибавить газу?» Тефт скорчил геройскую мину, надвинул на глаза фуражку и вцепился в руль. «Яволь!» Они поглядели на спидометр. Стрелка дошла до 80 миль в час и больше не отклонялась влево. Перекрикивая вой мотора и свист шин, Тефт завопил, что это предел. «Быстрее, этот старый гроб не выдержит, и ежели не развалится, его миль на 7 при такой скорости хватит». Они мчались вперед, боясь, как бы сидящие сзади не повылетали из кузова. Их завораживала несущаяся под колеса асфальтовая серая река, а по встречной полосе пролетали, как мошкара, грузовики, легковушки с прицепами и без, и тягачи. Коттон сжимал в руках винтовку, Гуденау сидел, как каменный, пальцами он перебирал свою индейскую повязку, словно выдергивая из нее бусинки. «Улю-лю!» — вопил Тефт.